Глава 22. Сидя за изучением финансовых отчетов, предоставленных мне Флоди и Гиртомом, я пытался прикинуть рамки своего общего бюджета. Огненная вода продолжала пользоваться повышенным спросом и приносила достаточно золота, в то время как механические перья обороты набирали весьма неспешно. Проблемой стало то, что зрелые аристократы оказались редкостными ретроградами, и все новое воспринимали с превеликим недоверием и подозрением. И эта бизнес-затея оказалась бы обречена на полный провал, если б мое новшество не пришлось по душе молодому поколению знати. Особенно тепло приняли новинку студиозуса, по достоинству оценив снижение количества клякс на своих конспектах и отсутствие необходимости регулярно макать перо в чернильницу. Только при свете последнего осколка для учащихся дивинатория было изготовлено больше сотни перьев. Конечно, отнюдь не самых дорогих, а можно сказать, одних из самых дешевых комплектаций. Без всяких излишеств в виде золота, украшений, каменьев и прочего. Ведь в руках детей аристократов денег оказалось сосредоточено гораздо меньше, чем у их родителей. Но даже такой уровень спроса приводил нанятого мной ювелира в неподдельный экстаз. Его письма были прямо-таки пропитаны довольством и гордостью за производимый товар. И, наверное, мне не следовало этому удивляться. Ведь до моего появления ювелир владеющий находился на грани нищеты, безжалостно теснимый обозленными конкурентами. И с его колокольни такие прибыли в самом деле выглядели чем-то из ряда вон выходящим. А вот моим ожиданиям доходы от этого производства не соответствовали даже на десятую часть. От окончательной забраковки сей затеи меня отваживало только то, что Гиртом взял на себя абсолютно все заботы, и моего участия там не требовалось совсем. Ну и, как показало время, потенциал у механических перьев действительно был неплохой. Скромный ручеек золота все крепчал и ширился, и к следующему году грозило обратиться в настоящую реку. Почти в половину такую же бурную, какая течет от продаж огненной воды. Но это будет потом. Хлопнувшая дверь отвлекла меня от собственных мыслей. Я повернулся на звук и увидел, как в комнату входит Астал, сияющий ярче, чем начищенный акад. «Что, опять издевался над бедной Астрой?» Сходу догадался я о причинах его хорошего настроения. «Скажешь, что ж, Данмар!» Усмехнулся здоровяк. «Эта девочка бьется похлеще любого одержимого. Такой ярости и напора я не видел ни от одного мужчины, с которым скрещивал топоры. Ей, конечно, не хватает опыта и рассудительности, но мы с Кавимом быстро вколотим это в ее прелестную голову». «Я именно на это и рассчитываю». Вайтель лишь коротко кивнул, не став меня ни о чем расспрашивать. Можно сказать, что со мной гигант научился истинному терпению. Хотя периодически его все-таки прорывает, и он принимается меня пытать по тому или иному поводу. Но я стараюсь держать марку, а потому он чаще всего просто сдается, так и не получив желаемых ответов. «Ты собираешься ложиться спать или опять будешь до утра светить своими стекляшками?» В привычной для него манере осведомился великан. «Ни того, ни другого Астал. Сегодня ночью мне нужно попрактиковаться с искрой». Раньше великан непременно бы нахмурился и заявил, что покидать жилище ночью опасно. Однако мое путешествие с Кавимом на Дикий Континент сильно изменило его отношение ко мне. Не знаю, что именно рассказал ему южанин, но Астал резко перестал донимать меня чрезмерной опекой. Вот и сейчас он только хмыкнул, не став выпытывать никаких подробностей. «Ну и здорово. Хоть высплюсь сегодня». Не снимая облачения, воин завалился прямо на жалобно скрипнувшую под его весом кровать и извлек откуда-то из-за пасухи кулек с конфетами. Под шумный аккомпанемент его чавканья и шуршания я осознал, что сосредоточиться на бумагах мне больше не удастся. «Ну что ж, на улице вроде уже достаточно стемнело». «Могу немного и полетать». Пожелав Асталу крепкого сна, на что тот лишь ухмыльнулся и продолжил уничтожать сладости, я вышел из комнаты и направился на крышу. Освещение на территории Дивинатория было устроено для меня так удачно, что в темное время суток с Земли нельзя было даже разглядеть звезды. Да что звезды, там и блеск небесных осколков нередко затмевался этим световым загрязнением. Поэтому одинокий темный силуэт, взлетающий с крыши жилого корпуса, оставался для всех редких прохожих практически невидимым. Небо, как и всегда, встретило меня с распростертыми объятиями, будто старого друга. Мощные крылья почти не ударяли по воздуху, ведь их наполняла ветром моя искра. В полете я снова ощутил себя могущественным повелителем стихии, который одним только желанием способен насылать ураганы. Легчайшим усилием воли я мог подбросить себя на полсотни метров вверх и так же быстро спуститься. Еще совсем немного, и кажется, я научусь летать быстрее самого ветра. Благородное оперение сливалось со мраком окружающей ночи, а далеко внизу медленно проплывала громада средневекового города. Интересно, а полет преисподней так же прекрасен, как и здесь? Или все же серый безрадостен, как и все остальное? Отлетев от Махи на расстояние дневного конного перехода, я стал снижаться в предгорьях неприступных утесов, куда забредали только лишь дикие винтородьи козлы. Там я уже обустроил себе небольшой лагерь, где мог бы с относительным комфортом познавать свой дар и не опасаться ничьих посторонних глаз. Я давно уже заметил, что моя аниме Игнис с расправленными крыльями ощущается куда более сильной, нежели без них. А потому моей задачей было постепенно сравнять уровни владения искры в этих двух ипостасях. Но пока мне надо было проверить одну интересную теорию. Приземлившись и устроившись поудобнее на все еще теплом после дневного зноя камне, я сделал пару взмахов даром князя тьмы. Эти движения всегда успокаивали меня и помогали сосредоточиться на чем-либо. Так что совсем скоро я уже распустил вокруг себя незримые щупальца искры, осязая ими воздух. С крыльями за спиной он ощущался мной как миллионы и миллиарды мельчайших частичек, парящих в невесомости. Они непрерывно двигались, сталкивались друг с другом и словно бы стыдливо прятались от моей аниме Игнис. Ну, совсем как живые. Примерно час я всячески перебирал эти невидимые песчинки, крутя и ощупывая их со всех сторон. Я совершенно точно помнил, что молекулы различных газов должны отличаться как минимум размером, но для меня они так и оставались одинаково мизерными. Зачем мне все это понадобилось? Да очень просто. Я искал новое боевое применение своей искры, до которого не сумели додуматься аборигены. Но, похоже, конкретно в этом направлении я потерпел фиаско. Из прошлой жизни я помнил, что один из элементов воздуха при определенных условиях взрывоопасен. А если б мне сейчас удалось их воссоздать, то я смог бы уничтожить все, что мне помешает. В моих руках бы оказалось по-настоящему ультимативное оружие, способное стирать с лица земли города и армии. Но суровая действительность только лишь насмешливо ухмыльнулась, глядя на мои потуги. Битый час постепенно перетек в битые 2 часа, а потом и в 3. А я продолжал сидеть и ощупывать воздух. Просеивать смесь из десятков газов, которые кружились в нем и позволяли существовать всему живому на этой безымянной планете. Я пытался тянуть эти крупинки отовсюду, куда только мог дотянуться невидимыми руками своей искры, и собирал их вместе. Старался отыскать характерные черты и отличия, чтобы опытным путем найти взрывоопасный элемент. Но пока единственное, что мне удавалось, так это лишь сгребать и плотно трамбовать целые сферы из этой мелюзги, которые неизменно разлетались в стороны, стоило мне лишь на секунду выпустить их из щупалец дара. Незаметно для себя я увлекся этим нехитрым занятием настолько, что на задний план отступили все проблемы. Мелкие козни аристократов, демоны, храмовники, невыполнимые поручения дьявола, осознание собственной неполноценности. Ведь настоящим демоном я все еще не стал. Ангелом не стану и подавно, потому что двигаюсь вообще в противоположную сторону. Но самое скорбное, что я и человеком-то перестал быть. Ну а кто же я тогда? Ответа у меня не было, и отыскаться не могло. Но зато с этой внутренней пустотой меня прекрасно мирила моя незамысловатая тренировка. Чем больше щупалец искры я выпускал в пространство, тем безмятежнее и спокойнее становилось на душе. Если полет бодрил меня и манил как опасный наркотик, то размеренная работа с аниме Игнис расслабляла подобно теплой ванне. И вот уже, наверное, в 5000-й раз за минувшее с моего приземления в этих предгорьях время, я собрал витающие вокруг меня крупицы в шар и сдавил его своей волей со всех сторон, словно пытался слепить снежок. Он, как и все 5000 раз до этого, пытался сопротивляться и норовил разлететься сразу во всех направлениях. Однако я крепко держал его, как строптивого скакуна, пытающегося вырваться на волю и умчаться прочь. Когда я все же отпустил его, я почуял, как мое лицо обдало едва ощутимым сквозняком, и... Стоп. Сквозняком. Собрав еще одну точно такую же воздушную сферу, только поменьше размером, я зажал ее в кулаке, поддерживая форму искрой, а потом позволил ей распасться. Высвобожденный воздух тихо пшикнул в ладони, выходя из своего кратковременного заточения сквозь мои пальцы. И я позволил себе легкую улыбку. Я шел сюда в поисках оружия. И я его все-таки нашел. «Здравствуй, Танмар!» Увидев меня на пороге, Кара низко поклонилась, сияя истинным подобострастием. «У меня все уже готово. Люди ждут встречи со своим лидером. Привет, Кара!» Благосклонно кивнул я. «Это прекрасно. Проводи меня к ним. Настало время нам познакомиться». Девушка посторонилась, пропуская меня внутрь очень добротного дома, который был одним из опорных пунктов обширной сети моей полулегальной организации, раскинувшейся по всему городу. Сегодня помощница держалась со мной подчеркнуто почтительно, будто моя преданная и вышколенная служанка. Хотя я никогда подобного от нее не требовал и не пытался строить из себя аристократа. Это был в целом ее выбор. Ведя меня по широкому коридору, Кара то и дело оглядывалась, но, встречаясь со мной глазами, тут же поспешно отворачивалась. Я ее не торопил и ни о чем не спрашивал. Скоро ее нетерпение станет настолько сильным, что она не сможет подавлять его. И тогда девушка выскажет все, что ее волнует, без какого-либо вмешательства с моей стороны. Нужно просто ждать. Уже перед самыми дверями, ведущими в просторный зал, где меня дожидались мои последователи, Кара действительно не выдержала. «Данмар, можно я тоже буду присутствовать?» «Извини, Кара», — отрицательно покачал я головой. «Но тебе не нужно этого видеть». «Разве я еще недостаточно сделала для себя, чтобы заслужить доверие?» В голосе девушки послышались острые ноты обиды, которые не распознал бы только глухой. Но я не собирался идти ей на уступки в этом вопросе. Преданность Кары у меня не вызывала сомнений, а потому дополнительных стимулов ей не требовалось. Напротив, они могли испортить ее, сделав слепой фанатичкой, чего мне хотелось бы избежать. А вот от тех людей, которых целых 2 года собирали по трущобам и кривым улочкам Чук и Чак, я ничего особенного не жду. Так что... «Если б ты не заслужила моего доверия, то я бы сейчас разговаривал с кем-нибудь другим», — честно ответил я. «Так то в чем же дело?» — пылко прошептала она, сжимая кулачки. «Почему мне нельзя там быть?» За прошедшее время тело Данмара заметно подросло, и уже сейчас я сравнялся ростом с этой 18-летней особой, так что наши глаза находились сейчас примерно на одном уровне. «Так нужно», с нажимом сказал я, приоткрывая ту завесу, которая скрывала жившую в моей душе частичку ада. Когда в глубине моего взгляда мелькнуло нечто, не ожидавшее этого, Кара вздрогнула и зажмурилась. Так она простояла несколько секунд, как будто готовилась к чему-то, а после смело распахнула веки. И в ее взгляде больше не было страха. Осталось лишь обожание и преклонение передо мной. «Хорошо», — смиренно произнесла она. «Извини меня, я больше не стану напрашиваться. Ты ведь все сам расскажешь мне, когда придет время». «Безусловно. Но это будет потом». Покладисто кивнув, девушка попыталась было уйти, но я остановил ее, вручив свой камзол, из подкладки которого достал сплошную черную маску. Кара безропотно приняла мое одеяние и быстро удалилась, скрывшись за поворотом широкого коридора. А я даже не оборачивался ей вслед, потому что и так прекрасно видел искрой все, что происходит на 10 метров вокруг меня. Скинув еще и рубаху, я надел маску на лицо и смело толкнул двери, идя навстречу к своим последователям. 500 голов разом повернулись на звук, и их владельцы обомлели, когда увидели на пороге обнаженного по пояс человека с огромными черными крыльями. Я без стеснения двинулся внутрь, отмечая, как жесткое оперение вскользь касается макушек обмерших зрителей, которые от удивления не могли даже найти в себе сил, чтобы отодвинуться или отстраниться. В глазах многих собравшихся я наблюдал волнение целого океана недоумения, которое постепенно начало сменяться сиянием святого озарения. Многих, но далеко не всех. Крылья мерно покачивались в такт каждому шагу, и эти движения очаровывали моих последователей. Как танец, готовящийся к броску змеи, гипнотизирует обреченную мышку, так же и пронзительный мрак темных перьев завораживал собравшихся зрителей. Пока я шел, то успел пройтись оценивающим взглядом по каждому обращенному в мою сторону лицу. Всех этих людей я видел сегодня впервые, и можно сказать, что это немое шествие заменяло нам знакомство. Юные. Совсем юные парни и девчонки. Нередко попадали среди них те, кто выглядел едва ли старше Данмара. Другие смотрелись, как ровесники Чука и Чака, и лишь немногим на деле было больше 20 зим. Матерые жители улиц в мою банду не шли, и на то были свои причины. Слишком уж специфичным и эгоистичным становилось мышление трущобных обитателей после многих лет, проведенных на городском дне. После такой жизни большинство из них непригодны для перевоспитания. Зато эти, что сейчас замерли передо мной, были подобны сырой глине. Что я из них вылеплю, тем они и станут. «Здравствуйте, дети мои!» Громко объявил я, силой искры разгоняя воздух по залу, чтобы меня могли услышать абсолютно все. «Возрадуйтесь, ибо сегодня самый великий день. Вас ждет откровение!» Как я и ожидал, даже среди такой юной публики отыскались скептики. Если большая часть зала благоговейно притихла, то эти показательно скривились, ярко демонстрируя свое недоверие. Ну что ж, я знал, что так будет. «Люди стали забывать заветы того, кто спас их мир. И с каждым новым днем они, своей глупостью, приближают конец всего сущего», — продолжал вещать я. «Именно поэтому Ворган не спаслал меня к вам, дабы я остановил это безумие и вразумил сбившийся с пути род человеческий». «Что за бред?» — не выдержала одна из самых старших зрительниц. «Всякому малому несмышленышу известно, что Великий Страж не вмешивается в дела людей!» Девушка была белокура до цыплячьей желтизны и настолько мила лицом, что ей-богу, роль ангела ей подошла бы куда больше, нежели мне. Даже удивительно, что, обладая такой внешностью, она не стала куртизанкой, чьей-нибудь наложницей или не угодила в лапы работорговцев. Хотя, по-видимому, именно из-за своей недоверчивости незнакомку и не постигла ни одна из этих участей. И сейчас она стояла, гневно супя брови, а ее большие миндалевидные глаза, выдающие в смутьянке примесь кенсийской крови, метали в мою сторону настоящие молнии. «Все верно, дочь моя!» – терпеливо кивнул я. «И именно по этой причине перед вами сейчас стою всего лишь я, его посланник, а не сам Ворган». «Не называй меня так!» – грозно попыталась отдернуть меня блондинка. «Я тебе не ребенок!» «Ты ошибаешься, девочка!» Грустно покачал я головой, ни на йоту не меняя снисходительного тона. «Все вы наши потомки, дети тех, кто положил свои жизни в войне с дьяволом. Когда-то давно, тысячи и тысячи лет назад, мы пролили свою кровь до последней капли, чтобы вы могли жить спокойно, а не сгибаться под гнетом демонических хорд». «Да какие тысячи лет?» Все никак не желала успокаиваться Крикунья. «Тебе самому на вид дай небеса пара десятков наберется. Что ты городишь?» В зале кто-то дерзнул согласно вякнуть, поддерживая Мунтарку, но я тут же пресек зарождающийся галдеж резким взмахом крыльев и импульсом искры. По помещению пронесся порыв ветра, который неприятно хлестнул по десяткам лиц и заставил всех зажмуриться от неожиданности. «Примите мысль, что все вы – мои дети!» – грохотнул я, напрягая голосовые связки и свое аниме Игнис. «Заблудшие, обездоленные, познавшие вкус истинной несправедливости, но все же дети! Пусть меня не было с вами рядом, но я все еще ваш предок, и как всякий любящий родитель, я предостерегаю вас, что не смогу оставить богохульство без внимания». «Ты что, думаешь, что сумеешь угрозами заставить нас замолчать?» Уже не столь уверенно, но все же так же громко попыталась возмутиться незнакомка. Вот только после моей угрожающей демонстрации желающих согласиться с ней уже не нашлось. «Я всего лишь предостерегаю от того, что может привести к непоправимым последствиям, дитя». Преувеличенно печально вздохнул я. «Ибо таков закон этого мира. Кто желает розги для чада своего, тот ненавидит свою кровь. А кто любит, с самого детства делает его послушным своими спасительными наставлениями». Нервно дернула шея девушка. Ну и где ты был в моем детстве, когда я так нуждалась в наставлении или помощи? Почему ты объявился только сейчас? Я был в твоем сердце, моя дочь. И раз уж ты оказалась здесь, то ты слышала меня. Это вздор! Громко и во всеуслышание заявила девчонка, а затем остервенело затрясла за плечо своего соседа, прикипевшего немигающим взглядом к черноте моих крыльев. «Эй, Мин, успокойся!» Попытался остановить ее словесный поток кто-то из парней. «Давай просто выслушаем!» «Нет!» Мотнула она головой. «Вы что, не видите, что происходит? Очнитесь, друзья! Мы с вами повидали много всякого дерьма на улицах этого проклятого города! И сейчас нас просто пытается поиметь! Прикрываясь именем Порка!» Смутьянка осеклась на полуслове, будто у нее перехватило дыхание, а потом судорожно ухватилась за воротник своего одеяния, тщетно пытаясь избавиться от ощущения давления. Окружающие стали недоуменно переглядываться и украдкой посматривать то на девушку, пока та стояла с выпученными глазами, силясь сделать вздох, то на меня. «Стойте!» Громогласно остановил я нескольких человек, рванувшихся к бунтарке на помощь, когда у той подкосились ноги, и она рухнула на дощатый пол. «Имя великого стража священно, и я никому не позволю осквернять его ложью!» Мои последователи немного заторможенно вернулись на свои места. Повисшую тишину в просторном помещении нарушали только булькающие звуки, издаваемые медленно умирающей девушкой, ее судорожный кашель и глухой стук белокурой головы, бьющейся об доски. «Меня вы можете поносить как угодно, я не стану вас наказывать. Но я не могу бездействовать, когда порицается воля нашего защитника, того, кто стоит у истоков нашей с вами жизни и свободы!» Я демонстративно прошелся взад и вперед, позволяя насладиться своим величественным видом. Сиплые вздохи и надсадные хрипы умирающей становились все тише, а потому они не могли уже заглушать леденящего душу скребущего звука. Звука, будто кто-то из последних сил царапает пол, срывая ногти до мяса и крови. Незнакомка уже агонизировала, но я нарочно не смотрел в ее сторону. «Но не думайте, что я обошелся с ней слишком строго!» Продолжил вещать я, бесстрастно глядя прямо в глаза притихшим юнцам. «Смерть – это вовсе не конец, но начало другого пути, в конце которого вас дожидается величайшая награда. Там, в чертогах Воргана, каждому воздастся по делам его и совести его. Вечная жизнь, вечная молодость и бесконечное счастье ждут тех, кто будет нести вместе со мной свет истины. Я вам обещаю это!» Рухнувшая смутьянка каким-то неведомым образом сумела ненадолго пересилить смерть и выползти в проход, по которому я прошел совсем недавно. Сейчас она уже совсем посинела, став похожей на свежего висельника, а ее некогда красивые глаза закатились куда-то под дергающиеся веки. По губам и подбородку девушки стекала пенистая розовая мокрота, новые порции которой выталкивал безудержный, но уже такой тихий кашель. Она прикладывала невероятные усилия, чтобы бросить на меня один единственный прощальный взгляд, но ее умирающий мозг уже не мог управляться с телом. Зрение подводило бунтарку, и она слепо блуждала глазами по пространству, пытаясь противиться подступающей тьме. То, что затягивало ее угасающее в сумрак сознание, вовсе не походило на обещанное мной посмертие. И вот она уронила лицо вниз, замерев на полу растрепанной кучей тряпья. Долгая и мучительная расправа, для свершения которой я не пошевелил даже пальцем, произвела сильное впечатление на моих последователей, и теперь каждый из них слушал мои слова с утроенным вниманием. «Внемлите, дети мои, и будьте спасены! Перечьте, и будете наказаны! А теперь преклонитесь, если желаете выказать почитание своим предкам и великому стражу!» Со спокойной улыбкой под черной маской я наблюдал за тем, как зрители вскакивают, роняя лавки, и падают ниц передо мной. Пусть не все из них были искренны и делали это вместе с остальными, только чтобы их не постигла кара, как и медленно умирающую на их глазах блондинку. Но все же, они уже оказались в числе моих первых последователей. Моих апостолов. Будущих проповедников новой веры. Каждый из вас уже обречен, хоть пока и не знает об этом. Но ваша жертва принесет мне тысячи таких же преданных и верных адептов, каковыми вам только еще предстоит стать. Так бегите же, мои агнцы. Бегите и несите свет новой истины.